Третье. Цепь, надвигавшаяся на Талха, замерла, словно напоролась на непреодолимое препятствие. Появление в руках Уда арбалета удивило его противников настолько, что можно было говорить о шоке. Это был еще один момент, на который рассчитывал Уд. Пока они смотрели на приспособление в его руках, Талх вложил стрелу и выпустил ее в человека рядом с предводителем. Тот захрипел, схватился за древко стрелы, торчащей из шеи, накренился, как подрубленное дерево, но не падал еще с минуту, хотя изо рта ленивым потоком выступала кровь. Ут выбрал его первой жертвой, посчитав его самым опасным из разбойников. Плюс арбалет был направлен именно в него, а Талх хотел добиться как можно большего, прежде чем остальные начнут действовать. Оказалось, Ут слегка ошибся. Ничего непоправимого, однако это было так. Человек с арбалетом тут же упал на землю, лишив тем самым Уда возможности вслед за первой жертвой уложить его. Это напоминало обученного воина, и Талх решил, что к Лерху человек с арбалетом попал из воинов правителя. Такое иногда случалось, и гвардейцы сбегали, хотя официальная пропаганда это напрочь отрицала. И именно его надо было убить первым. К счастью, стрела не была вложена в арбалет противника, и Ут успел выстрелить в одного из тех, что находились справа. Этого Талх убил наповал. Стрела пробила грудь в области сердца. После чего Уду пришлось отскочить в сторону, к ближайшему дереву. И вовремя стрела просвистела в том месте, где Талх только что находился. Следующая вонзилась в ствол на уровне головы Талха. Ут оскалился, присел и выстрелил в того, что находился с Мороном слева. Тот уже мчался к Талху, выставив перед собой меч, и лицо выражало крайнюю свирепость. Разбойнику пробило живот и отбросило в сторону, как тряпичную куклу, какие делали юным баронам для получения первых навыков в фехтовании. Морон приник к земле и попятился. При желании Ут, потратив время на прицеливание, мог его достать, но ему надо было исходить из практических соображений и стрелять в тех, кто представлял существенную опасность. Пока он расправлялся с напарником Морона, разбойник с арбалетом перекатился, сменив позицию, и очередная стрела царапнула Уду плечо. Талх метнулся к соседнему дереву с более широким стволом. Предводитель группы что-то кричал, мечась на открытом месте, и Талху показалось, что успокаивать в первую очередь надо его самого. В ствол дерева одна за другой вонзились две стрелы. Вооруженный арбалетом держал Уда на прицеле, не позволяя ему действовать свободно. Предводитель тем временем подбирался к дереву все ближе. Он оглянулся, ошеломленный, что поддержки практически нет, заметил отползающего Морона и заорал: «Морон, вепрь тебя раздери! Ты куда? Назад! Или я скормлю тебя оголодавшим псам!» Это подействовало. Морон тут же развернулся и даже выдавил некое подобие улыбки. Он даже принял вертикальное положение, двинувшись назад к Уду. Человек с арбалетом вновь сменил позицию, и Талх едва успел сместиться, чтобы его закрыл ствол дерева. Предводитель радостно заулюлюкал, бросившись к врагу. Ут находился к нему боком и не мог выйти из-за дерева. За ним приближался и Морон. Ут сохранял положение до самого последнего момента, правдоподобно делая вид, что боится высунуться. Он мог, конечно, отступить, причем несколько раз, ожидая, когда человек с арбалетом будет вынужден, наконец, подняться и открыть себя врагу. Талх не сделал этого, потому что этим растянул бы стычку. Кроме того, ему уже пришла неплохая мысль, как поставить точку на затянувшемся спектакле. «Я держу его!» — кричал вооруженный арбалетом. «Держу!» Предводитель, осмелев окончательно, подступил вплотную и совершил неразумно широкий замах. Ут ждал именно этого. Его нервы ничуть не дрогнули, когда лезвие, сверкнув, понеслось в его сторону. Краем глаза Ут заметил, что Морун приостановился, не поверив подобной податливости со стороны человека, уже убившего 3 из 6. Ут резко пригнулся. Удар шел высоко. Похоже, разбойник жаждал одним ударом отрубить именно голову, и Талх с легкостью ускользнул. После чего быстро ткнул разбойника в незащищенную грудь. Тот всхлипнул, выронив меч, пошатнулся, хватаясь руками за воздух, словно не мог определить уже расстояние до дерева. Ут не дал ему возможности осесть на землю. Талх подхватил его, левой рукой крепко взявшей за одежду на груди, и, прикрываясь как щитом, вышел из-за дерева. Талху не пришлось даже сгибаться, разбойник был с него ростом. Поверх его плеча Ут видел, как растерялся вооруженный арбалетом. Слева застыл парализованный Морун. Арбалет Уда был заряжен, но если бы Морун рискнул напасть, Талх выпустил бы стрелу в него, после чего не смог бы зарядить оружие снова, не отпустив умирающего разбойника. Однако Морун вовсе не собирался отдавать собственную жизнь ради человека с арбалетом. Он наверняка спасался бы бегством, если бы не страх, опутавший ноги. Ут, не торопясь, двигался вперед к арбалетчику, раздавленному новым поворотом событий. Талх практически нес предводителя. Тот был еще жив, пытался что-то сказать, но изо рта выходила лишь кровавая пена. Взгляд мутнел, голова болталась из стороны в сторону, пока тряпично и безвольно не опала на плечо. Арбалетчик, похоже, справился с оцепенением и выпустил стрелу. Конечно же, ее встретило тело умирающего человека. Арбалетчик издал неясный гортанный возглас, снова вложил стрелу, выстрелил. Она просвистела поверх плеча погибшего, но Талха не задела. Ут при желании мог нанести ответный удар. Но арбалетчик по-прежнему вжимался в землю, и Талх решил действовать наверняка. Надежнее сначала сократить расстояние. Еще через пару шагов Талх догадался, что противника охватила паника. Тот стал выпускать одну стрелу за другой. Предводитель дергался, как будто все еще был жив. 2 стрелы, пробив тело насквозь, высунулись угрожающими зазубринами в опасной близости от груди Талха. Ут слегка отстранился. Еще несколько шагов, и он оказался к арбалетчику почти вплотную. Прежде чем что-то предпринять, Ут понял, что у противника закончились стрелы. Талх ухмыльнулся, отбросив ставший ненужным щит из мертвой плоти. Предводитель мягко упал в траву, спиной к небу. Он напоминал манекен, на котором тренировались одновременно с 10 лучников. В правой руке Ут держал арбалет, готовый к действию. Противник приподнялся, в ужасе глядя на Талха, отбросил свой арбалет, выхватил меч. Ут даже позволил ему замахнуться, заметив в его глазах мелькнувшую надежду. Лишь затем выстрелил. Арбалетчик оказался умнее других, лучше других сражался, и Ут позволил ему легче других умереть. Стрела пробила лоб, сразу же поразив мозг, и смерть наверняка была мгновенной. Неожиданно сзади раздался рев. Это Морун вышел из своего продолжительного транса. Возможно, он догадался, что шансов уйти нет, но, скорее всего, попытался воспользоваться тем, что Ут оставил свой меч у дерева, за которым скрывался от стрел, и дождался момента, когда Талх выпустит стрелу. На секунду-другую Ут оставался безоружным. Этих мгновений могло хватить Морону. Замахнувшись, исторгая вопль, он бросился на врага. Ут ловко присел, выхватил меч у мертвого арбалетчика и успел его вскинуть. Удар был силен, но Талх слегка накренил лезвие. Меч Морона соскользнул и погрузился в землю, а его обладатель, не справившись с инерцией, повалился следом. В любой другой ситуации Ут растянул бы удовольствие видеть ужас в глазах слишком прыткого горожанина, по сути оказавшегося предателем. Этот человек заслужил право умирать медленно. Однако в данный момент надо было спешить за мальчиком и уходить из этих мест. Единственное, что позволил себе Талх, это отрубить Морону кисть руки, не отпускавшую рукоять меча, даже после падения. Морон не успел огласить лес воплем, второй удар отсек ему голову. После чего Ут быстро, окинув поверженных противников взглядом, двинулся за мальчиком.